сучковатая», — выдал вердикт Дарума, рассматривая извлеченную палку. «Хаем, тут что-то написано, так-так, от Наны с любовью, убью!» Взвыл Шигараки и начал громить все, что под руку попадется. «Удзики, Курагири, нужно собрать больше информации по этой девушке, Синси, я убью ее, убью!» «Да-да, Шигараки Тамура, конечно же убьешь, собери информацию, Курагири, да!» Глава 25, Аватара 02. Наблюдение за виллой будущими стражницами доставляло мне непомерное удовольствие. Старая карга же на появление кирпича, над которым я, кстати, очень долго работал, превратив его в личный концептуальный артефакт, отреагировала вяло, а зря. Фишка этого артефакта была в том, что он появлялся в руке владельца, когда был нужен, ну и клал на любую защиту и уклонение рожи, что кирпича просила, хотя тут немалую роль играло подсознательное желание владельца. Сила воздействия также зависела от желания владельца. Отсюда можно сделать вывод, что виллу реально попасть по мне кирпичом хотела очень-очень редко, а вот причинить вред не хотела совершенно. Ну а то, что она уже и при других людях и не в качестве патроллить назвала меня папа, меня умиляло. В момент, когда она полезла под стол искать меня, даже появилось желание оттуда выскочить, правда, тогда точно пришлось бы старушку откачивать, у нее от такой шутки точно бы инфаркт случился. Хотя это у нее еще впереди. Старуха же продолжила агитировать детей вступить в мутную организацию для того, чтобы бороться с режимом в другом мире. Вилла от такого счастья старалась откосить, да и остальные особым энтузиазмом не пылали, разве что Ирма, вот в ком горит сила юности, ну или просто шило в заднице немалого размера имеется. Старуха, понятное дело, не сдавалась, ведь найти еще одну обладательницу квинтэссенции будет непросто. Ведь потенциальных обладателей этой силы в городе всего трое. И эти потенциальные маги квинтэссенции, во-первых, на пару порядков слабее виллу, а изначальная сила и потенциал важны, ведь сердце может раздуть носителя на определенный процент от изначальной силы и полного потенциала. Во-вторых, двое из них парни, а сердце Кандракара строго по девочкам. Третья же обладательница не поддается агитационной обработке, так как слабо понимает человеческую речь. Всего полгодика не тот возраст, когда можно вступать во всякие сомнительные организации. Вот старая и вцепилась в виллу чуть ли не мертвой хваткой. А вот дальше меня порадовала Хайлин. Корнелия умудрилась забыть мое имя, ну а старая карга любезно напомнила, ну и про фамилию не забыла. О, только для этого стоило попасть в этот мир и удочерить виллу. Морда старой карги в этот момент заслужила оказаться в первой десятке топа коллекции основы. Но еще больше порадовала виллу, сгробастав сердце и начав переманивать сторонниц света на темную сторону силы печеньками. Прям слезу умиления смахнул. Эх, растет дочка. Уже собственными миньонами обзаводиться собралась. Тут и до собственной армии тьмы недалеко. А вот, наблюдая за их тренировкой, чуть не отбил себе лицо. Думаю, оригинальному Фобосу было физически больно видеть, сколько сил они просаживают впустую. Как ни крути, но они волшебницы. Пусть сердце Кандракара для удобства и трансформирует их фей, чтобы им было проще пользоваться силами. Сейчас они колдовали по факту магическими выбросами, подкрепленными слабо оформленным волевым посылом, что на порядок увеличивало затраты энергии для получения результата. Тут разве что Тарани была более или менее, она хотя бы представляла, какой именно результат хочет получить, да и о принципах, по которым образуется и горит огонь, слышала и примерно понимала. Корнелия же слов нет. На потраченное ей количество энергии при выращивании хрен пойми чего, умелый маг-природник или обладатель Макутана мог пару гектаров леса вырастить. А вот сама вилла выглядела потерянной и сильно задумчивой, настолько задумчивой, что умудрилась идти на автопилоте, которому подключилось сердце Кандракара, ведя ее к ближайшей прорехе в завесе. Когда на нее наткнулся патруль, уже собирался вмешаться, но все обошлось, вилла проявила благоразумие. А вообще она довольно умная девочка. И даже немного расчетливая, хотя опыта маловато, но это дело будущего. И вот стража доставила виллу под мои светлые очи. К ее приходу я, конечно же, подготовился, всех, кого надо, разогнал или по важным и неотложным делам отправил. Вообще для меня прихлопнуть повстанцев было делом легким, все же нериссу я отловил. Эта ушибленная настолько обнаглела, что расхаживала по моему замку, как у себя дома. Хотя стоит признать, маскировка у нее идеальная. Не знал бы, что она под эту служанку маскируется, мог и не заметить, а так магической дубиной по башке и в клетку, но не в то недоразумение, что местные используют, а моего производства. В этой клетке учтены и всякие пространственные разрывы, так что удрать через открывшуюся прореху у нее не выйдет. Хотя даже откроется эта прореха, она и не побежит, так как спит, а во сне ее личность перестраивается по нужному мне шаблону. Хотя не факт, что буду ее использовать, но как запасной вариант пусть будет. Так что уже с месяц повстанцам дает ценные указания оракул в моем лице, а эти дебилы и рады стараться, ведь оракул дает наводки, которые приводят к успеху. Ну а то, что этот успех будет выглядеть в глазах стражниц как самый настоящий разбой, сущая мелочь, о которой повстанцы даже не задумываются. Я даже некоторых из них, которые реально принадлежали к самым обычным бандитам и к повстанцам примкнули, чтобы проще было грабить, надоумил на то, чтобы устраивать разбой на земле. Ну а чё, оракул наводку на открытой в укромном месте, как на меридиане, так и на земле портал дала, так грех же не воспользоваться такой возможностью. Только сейчас я такое начал устраивать, потому что лишь недавно успешно закончились ремонтные работы в канализации, при которых совершенно случайно нашлась печать Фобоса. Сама же печатка оказалась весьма интересным артефактом, изучив который понял, почему Фобос таких пару десятков не наклепал. Есть в этой вселенной такие милые зверушки, как тонги, которые могут свободно между измерениями этой вселенной шастать, открывая порталы. Артефакт из зуба такой милой зверушки совет Кондракара подарил зеленой вонючке. Фобос же в молодости нашел умирающего тонга, и из его души и потрохов сделал основу для своей печати. И печать реально получилась весьма личной, не крестраж, конечно, но пару литров своей крови и дохрена магической энергии Фобос в нее вложил, как и волевой посыл. Наличие этого артефакта мне очень сильно облегчило жизнь. По крайней мере, больше не было необходимости слоняться по меридиану и искать порталы на землю. Теперь мне были открыты пути и в другие миры, и я даже нашел один интересный мирок, почти необитаемый, а разумной жизни вообще нет, зато маги ну просто завались. Жалко, что без другого сердца мира найти сердце этого очень сложно, да и с одним сердцем тоже сложно, вот с двумя защиту от поиска можно продавить относительно легко. Можно, конечно, забрать сердце Аридии тот Галимтуб как пробка, так что это было бы несложно, но именно поэтому оставил это на потом. Папа, когда услышал этот удивленный вопль от Виллу, так и подмывал ляпнуть Виллу: «Ты куришь». Вот только ситуация была не та, да и шутку Виллу бы не поняла, а если бы поняла, у меня бы с ней состоялся серьезный разговор. Ну а вообще слишком шутить сейчас было нельзя, я же типа не в курсе того, что происходит, так что играем удивление, переходящее в осознание. «Виллу, ты как сюда попала? Я же на тебя заклинание оберег повесила, понятно, сердце. Ты темный властелин». Виллу даже обличающее в меня пальцем потыкала. Так я как бы и не скрывал. Ну да, поймала на месте преступления, а точнее на троне в мрачном замке в окружении прислужников, так что хрен отмажешься. Ну и я отмазываться и не стал, но подал знак, чтобы застывшая в ступоре стража свалила нафиг. Ты меня нас обманывал. А вот тут самый опасный момент, из-за которого и шутить было нельзя. Виллу, несмотря ни на что, очень ранимый человек, по крайней мере, к предательству со стороны тех, кого они считают своими, она очень уязвима. Виллу, все сложно, и вообще Сьюзен запретила тебе рассказывать, пока не закончишь школу. И вот тут чистая правда, меня подмывало рассказать все, под правильным углом, конечно же, уже давно, и действия повстанцев также под правильным углом показать, хотя там особо и стараться не надо было, бандиты они и на меридиане, и земле бандиты. Но Сьюзен была против, и мне пришлось планы поменять, ну и слова своего не нарушил. Виллу до всего сама докопалась, и магии я ее не учил, во все виноват совет, а я белый и пушистый и вообще не при делах. Муха-ха-ха. А лицо у Виллу в этот момент было просто нечто. Она так не офигела, когда поняла, что кулончик то реально магический и наделяет суперсилами. Мама знает, конечно. Я ей все рассказал, когда делал предложение. И тебе хотел рассказать, но Сьюзен решила, что это может помешать тебе нормально закончить школу, и вообще ты же лучше меня знаешь, что Сьюзен в подобных вопросах не переспорить. Виллу подвисла, у нее явно в голове крутились мысли о том, как ее мама в ультимативной форме запрещает мне вселенскому злу местного разлива рассказывать ей о магии и других мирах, ну а вселенское зло в моем лице смиренно соглашается. Стоп, но мне же сказали. О, и что там обо мне вещает пропаганда Кондракара? Вот к этому разговору я готовился и подготовил очень много интересных примеров и доводов, чтобы обосрать Кондракар со всех сторон и по полной программе. А вообще Кондракар не так плох, как я его малюю. Это сборище пофигисто-пацифистских бакланов придерживается позиции невмешательства и поддержания гармонии. Проблема в том, что гармонии в их понимании, и пока мир более-менее соответствует, они вообще не лезут, да и сами не вмешиваются, только советуют и помогают. В случае с Меридианом они по факту не вмешивались во внутренние дела, так весь мир отгородили, но не вмешивались. Ну а стражницы, а что стражницы, они вообще уроженки земли, и совет с ними вообще не общался, так сердце дали, пару советов наставлений через посредника выдали, и крутитесь, как хотите. А вообще они очень тонко и грамотно оказывают влияние на миры и их развитие. Вот, например, кто у нас владеет сердцем Замбалы, бывшая стражница. А кто у нас старшая сестра сердца земли? Ой, опять-таки стражница. Какое совпадение. И ведь пока не припекло, Корнели о том, кем является ее сестра, они не просветили, а так как среди совета есть оракул, то они точно знали. Хотя оракул так себе, от его взгляда закрыться несложно, любой более-менее образованный маг может закрыться, да и ему помехи навести. Я же их действия и косяки рассмотрю с нужного мне угла, и именно под этим углом их предоставлю Виллу, тем более что реально косяков за ними до хрена. Они вообще своими полумерами и пофигизмом с пацифизмом наворотили столько, что хрен разгребешь, что ты зло, и только завеса спасает другие миры. Виллу поведала мне скормленную им старухой сказочку, которая и к старому Фобосу имела не слишком то близкое отношение. Я же начал вываливать на Виллу заготовленную речь с примерами, ну и пользуясь заработанным у нее авторитетом. Ведь одно дело, когда тебе чужой дядя вещает, что сектанты тебе лапшу на уши вешают, и совсем другое, когда это делает родной человек, которому ты доверяешь. А Виллу мне очень сильно доверяла даже после того, что ей про меня рассказали. Она по первой же просьбе отдала мне сердце. Пришлось немного пожурить ее насчет передачи ультимативных артефактов в руки вселенского зла и вообще в любые другие руки. После чего занялся перенастройкой сердца Кондракара. Вообще я к этому давно готовился, и это только со стороны Виллу, выглядело легко и просто, а на самом деле на это ушло очень много времени и ресурсов. Но главный результат, для начала мне удалось перетащить Арамеры сюда, а на прежнем месте оставить иллюзии, точнее теневые клоны Арамер, сделанные с их же помощью. Выявить подмену без тщательной проверки или совершения каких-то действий с силой Арамер невозможно. Конечно же, проще было просто забрать Арамер и объединить их с сердцем, но тогда подниматься кипиш, а так я оставлю за Кондракаром иллюзию власти и контроля над стражницами и завесой. Прижми сердце Кондракара к груди и пожелай, чтобы оно стало твоим. Конечным этапом стало поглощение и слияние Виллу с сердцем Кондракара. Ну а чё? Моя сестренка обладает сердцем Меридиана, я тоже собираюсь одним-двумя сердцами разжиться, так почему у моей пусть и приемной дочери не должно быть своего сердца мира? И вообще я и для Сьюзен собираюсь сердце раздобыть, думаю, сердце земли будет в самый раз, так сказать, символично получится. А главное, я даже врать Сьюзен не буду, просто объясню, что кнопка от запуска ядерной бомбы в руках 8-летней девочки не есть гуд. Ладно, Виллу сделала, как я и сказал, и результат становления ее сердцем стал виден сразу. Она сейчас по внешнему виду соответствовала своей внешности в ипостаси стражницы, то есть выглядела где-то на 17 лет, а если активирует трансформацию, будет выглядеть на 20-21 год, то есть на пик биологической формы. Теперь ты полноправная и единственная хозяйка сердца, а чтобы всякие не возмущались, я тебе покажу, как сделать проекцию сердца и Арамер. Ну да, созданная мной иллюзия долго не продержится, особенно если Виллу потянет силу сердца. Так что на следующие пару часов засели за тренировки, а точнее создание проекций и ограничителя, а Тесс Юзен, только взглянув на Виллу, тут же догадается о том, что дело тут нечисто. Так что создали для начала проекции Арамер, которые питали завесу. Виллу, кстати, могла ее легко снять, но я попросил ее пока этого не делать, чтобы не создавать в первую очередь нам проблем. Ведь снимем завесу, совет обосрется, и на Меридиан полезут войска с той же Замбалы и других союзных миров. Да и ее начнут преследовать все, кому не лень, и не давать спокойно жить. А так пусть думают, что у них все под контролем, а когда найдется сестрица и умастится на престол, князь Фобос поскользнется на банановой кожуре и трагически скончается. Я, кстати, и банановую кожуру, и тело клон подготовил. Надо будет только пробрать на Кондракар, чтобы запечатлеть лица совета, когда им эту новость сообщат. Следом было создано вместилище силы, которым стал кулон, который и раньше этим самым вместилищем сил был. Разница была теперь в том, что рубильник и источник сил был в виллу, а ромеры были просто конструктом проекции, которая питала завесу, кулон же стал вместилищем остальной силы и проводником, с помощью которого виллу могла наделять частью сил избранных. Ну и новый функционал у сердечка появился. Виллу как хозяйка сердца могла использовать и остальные стихии, если, конечно, не передала их какой-то другой стражнице. По факту она могли пользоваться всеми пятью силами единолично, не раздавая их подругам. Правда, в процессе пришлось отвлечься для того, чтобы позвонить Сьюзен и обеспечить нам алиби. А то ночь на дворе, а мы оба отсутствуем, так что без алиби никуда. В остальном же обговорили детали ее работы в качестве стражницы завесы. На виллу, кстати, легла обязанность донести новую политику партии до остальных стражниц, а также заниматься самым страшным делом, просто жутким, писать отчеты. Вилла ужаснулась, но я, как порядочное вселенское зло с большим опытом, ее успокоил и тонко намекнул, что подчиненные существуют именно для того, чтобы можно было спихнуть на них свою работу. Вилла задумалась, а после согласилась, выдав, что утренние очки, а значит, она умная, так что и отчеты и прочую фигню ей катать будет только в радость. У меня же вот буквально сегодня-завтра должен был совершенно случайно, с помощью одной синей рожи, сбежать один лидер повстанцев, что на имя Кали подкликается. Также несколько отрядов повстанцев по наводкам Оракула должны найти портал и прогуляться на землю. Ну и другие приключения, а точнее работу я Вилла и ее подругам, которые потенциальные миньоны в ее личную армию тьмы, обеспечу. Печать у меня есть, так что порталов будет достаточно, ну и можно еще и обеспечить спасение людей, уж чары привлечения внимания обеспечить мне несложно, так что организую героическое спасение какого-нибудь человека, ну а после приду на помощь, когда этот человек начнет борзеть, ведь не каждый школьник сможет держать язык за зубами, а некоторые еще и приобщиться захотят, и, конечно же, получить суперсилу. И тут уже возможны варианты: либо будет попытка спереть кулон, либо шантаж раскрытием их личности. Главное, надо будет проследить, чтобы какой-нибудь болтун реально не стуканул, куда не надо. Хотя тоже неплохой вариант, можно будет переехать на меридиан или еще в какой мир, благо их тут в достатке. Весь остаток ночи, утро и последующее время уроков Вилла думала. Слова и действия Фобоса кардинально отличались от того, что ей рассказала бабушка Хайлин. И подумав над тем, что она говорила, Вилла осознала, что им реально ничего, кроме красивой сказки, без какой-либо конкретики, не рассказали и отправили бороться со злом. Вилла даже под конец урока истории подошла к учителю и задала несколько вопросов по якобы прочитанной книге, где описала ситуацию стражниц. Учитель, правда, скептически отнесся к тому, что это была именно книга, а не комикс, но вот возникшему Виллу мыслям насчет действий главных героев удивился. Ведь Вилл спрашивал о правовых аспектах вмешательства людей из одного мира в дела другого. И учитель, решив, что раз ученица таким своеобразным способом может получить знания, то можно ей их дать. Так что Вилл получила целую лекцию, в которой было немало исторических примеров, а также что о тех или иных событиях сказали те или иные эксперты. По всему выходило, что Фобос, даже если не знать его лично и не быть ему родней, кругом прав и имеет полное право занимать престол, а вот повстанцы тут Вилла не могла сделать окончательного вывода. Учитель уточнял, как именно борются повстанцы с режимом диктатора, но Вилла к своему стыду ответить на вопрос не могла, так как даже не поинтересовалась этим у Фобоса, да и от бабушки Хайлин никакой конкретики, кроме слов о том, что у них все плохо, не было, разве что о том, что они помогли перевести законную наследницу на землю. Об этом Вилла сказала, на что получила ответ, что в средние века это была обычная тактика, когда якобы законного или реально законного наследника, хотя по всем правилам как раз старший ребенок должен наследовать, увозили в другую страну, а после использовали его в качестве повода для вторжения и захвата власти под видом помощи в возвращении власти законному правителю. Такой законный наследник усаживался на престол, был не более чем марионеткой, которая ничего не решает. Также учитель привел немало исторических примеров, когда под видом революционной или освободительной или еще какой армии бандиты грабили мирное население, а если их собиралась большая толпа, то и на склады или обозы армии нападать не брезговали. Рассказ учителя подтвердил и даже дополнил рассказ Фобоса, в чьи слова верилось охотнее, да и он подтвердил свои слова своими действиями и отсутствием этих самых действий. Ведь он легко узнал о том, кто такие стражницы и где они живут, и будь у него желание, он легко мог сделать да все что угодно. Вилл даже сама поняла, что не будь он ее отцом, то просто мог прийти к ней домой и сказать ее маме, что Вилл с подругами украли у него розовый кулон. Мама бы устроила обыск и кулон бы нашла, и конечно же потребовала отдать его законному владельцу. Попытки же объяснить были бы восприняты как наглая ложь, ну и последствия для нее самой были бы очень плачевными. Теперь Вилл еще больше понимала Фобоса, когда он осознал, что на борьбу с ним отправили школьниц, и то, почему он так скептически относился к ее словам о борьбе с ним. К тому же Фобос вернул сердце, а не забрал его. А вот то, что некий совет, о котором им, кстати, почти ничего не сказала бабушка Хайлин, не только не показался, но и не озаботился их защитой, и вообще по факту бросил на произвол судьбы, было фактом, который очень не нравился Виллу, и она хотела получить ответы на возникшие у нее вопросы. Так что после окончания импровизированной лекции двинулась к ожидающим ее подругам, некоторые из которых ее задержкой были крайне недовольны, точнее таковых была только одна особа, Корнелия. Почему так долго? Корнелия даже руки в бока уперла, чтобы показать высшую степень своего негодования по поводу поведения Виллу. Нужно было кое-что уточнить. Хайлин, идем к твоей бабушке. У меня появилось очень много вопросов. Каких вопросов? Тарани поправила очки и пошла следом за Виллу, которая, не дожидаясь ответа, пошла в сторону ресторана. Неудобных. Тут в ступор впали все стражницы. Да постой ты. Корнелия ухватила Виллу за руку. Какие такие неудобные вопросы у тебя появились, что надо бежать? Мне интересно. Тут немного замялась, так как о совете им не рассказывали. Кто именно передал бабушке Хайлин сердце Кандракара? Как именно борются повстанцы? И самый главный, почему мы обязаны им помогать? Вилл, но Меридиан же в опасности. Фобос зло. Хайлин, ты Фобоса лично видела? На Меридиане была? Нет, но... Даже если Меридиан в опасности, так на земле хватает стран, которые тоже в опасности. Полетим свергать режим какого-нибудь черного властелина в Африке. Вилл решила привести один из примеров, услышанных от Фобоса во время обсуждения их будущей работы. Он тогда тоже сказал, что раз назначили завесу сторожить, то сторожите. А если охота диктаторов свергать, то на земле своих хватает. Для начала в своем мире порядок надо навести, а только потом в другой соваться. Вилл, это не политкорректно. Афровластелин из Африки. Ха-ха-ха. Ирма шутку тут же оценила. Неважно как назвать, но Меридиан ничем не отличается от другой страны, в которой свои законы. А ведь действительно, Тарани задумалась над словами Виллу, да и у остальных появились сомнения. Вскоре стражницы полным составом заявились в ресторан «Серебряный дракон» и позвали на разговор Ян Лин. Что-то случилось. Бабушка Хайлин вела себя как обычно и не была особо удивлена приходу новых стражниц. Да, у нас появились вопросы. После двух часов словоблудия, по-другому назвать то, что им пришлось выслушать, у Вилла язык не поворачивался, Вилла осознала, что их пытаются надуть. Старуха не дала ни одного внятного ответа ни на один вопрос. На большинство вопросов она отвечала: «Сами увидите, или узнаете, когда придет время», при этом понижая голос и напуская таинственный вид. Про совет удалось узнать то, что он есть, и все, никакой конкретики. Про бывших стражниц также ничего конкретного узнать не удалось, да Ян Лин даже имена их не назвала. Насчет же встречи с кем-нибудь из совета для того, чтобы с ними поговорить, Виллу получила ответ: «Вы еще не готовы». Вопрос оплаты их труда Виллу после всего этого даже поднимать не стала, осознав, что тут точно ловить нечего, все было точно так, как сказал Фобос: «Вкалывайте, даже без спасибо». С повстанцами вопрос также остался открытым. Ян Лин ограничивалась словами «борются с тиранией Фобоса», но опять же никакой конкретики. Вот от Фобоса она конкретику услышала, точнее доклад стражника, что подбежал к ним, когда они шли к порталу, что был в подвале замка. Стражник доложил о том, что повстанцы напали на караван, что собирал налог с жителей южных земель. Не то чтобы это была конкретика, но в сравнении с тем, что сказала, а точнее ничего не сказала Ян Лин, это была просто гора информации. Вы что-нибудь поняли? Тарани больше остальных пыталась вникнуть в ситуацию, так как ее слова Виллу заставили о многом задуматься. Я не поняла, зачем мы вообще сюда шли. Ничего не поняла. Виллу, Ирма с надеждой посмотрела на Виллу, но та помотала головой. И что дальше? Пойдем еще полетаем, да. Хайлин быстро выгнала из головы лишние мысли, оставив там только те, что были ей интересны, а именно мысли о полетах, которые ей очень понравились. Нет, расходимся. Эй, а кто вообще назначил тебя главной? Корнелия была возмущена тем, что новенькая сначала потащила их сюда, не спросив ничьего мнения, а теперь еще и говорила, что им делать дальше. Я, сказав это, Вилл активировала трансформацию и резко взмыла в воздух, так как желания спорить с Корнелией у нее не было. Все молча смотрели в небо, Корнелия же от возмущения даже не находила, что сказать, а это весомый аргумент. Ирма же нашла слова, и не поспоришь, поддержала ее Тарани. Но я считаю, что Вилл задала правильные вопросы. Бабушка же сказала, что мы все узнаем, когда будем готовы, и когда это наступит. Я вот совершенно не готова. К чему? К выходным. Мне совершенно нечего надеть, кто бы сомневался. На этой ноте стражницы решили разойтись по домам, так как настроение было не лучшим, да и вопросы, заданные Виллу, крутились в голове у каждой, и всем нужно было обдумать то, что они услышали. Вилл же, заложив дугу, приземлилась в переулке в квартале от ресторана и пошла домой, чтобы задать вопросы тому, кто на них ответит прямо. Фобос, с возвращением, Виллу, блинчики будешь? Да, буду. Мама еще не вернулась? Нет, она сегодня задержится, сказала, надо добить некую инфернальную тварь квартальным отчетом именуемую. Фобос, а как у вас с повстанцами? Да как с тараканами. Сколько не борешься, а они все равно из разных щелей все лезут и лезут. Ну а если серьезно, то не все так плохо, хотя в последнее время они активизировались, вон как-то их лидер из тюрьмы умудрился сбежать, на сборщиков налогов напали, охрану перебили, часть зерна, что смогли унести, забрали, а остальное сожгли, имбецилы. Не обращай внимания, просто ситуация идиотская. Эти борцы за свободу и все хорошие против всего плохого, украли и уничтожили зерно, что шло на королевские склады, где хранится запас на случай неурожая. А главное, как думаешь, кого будут проклинать крестьяне? Тебя, да. Потому что они думают максимум на год вперед. Да в этом году забрали у них зерно мои солдаты, оставив столько, чтобы могли дожить до следующего урожая, ну и на посев, конечно же. Про то, что года через два урожая может не быть вообще, и в этом случае зерно они будут получать из тех самых королевских амбаров, они не думают. Вот только благодаря повстанцам в случае неурожая выдавать будет нечего, так как до складов ничего не доехало. Они что не смогли украсть, испортили. Да и на склады иногда устраивают набеги и воруют. А что еще они делают? Тебя интересует, как повстанцы борются против моей тирании? Вилла на это кивнула. Да вот так и борются, воруя еду, оружие, совершая нападения на шахты, где содержатся их дружки, которых поймали, и в общем-то все. А нет, еще распространяют слухи о том, какой я злобный тиран, деспот и прочее. Ты же не думала, что они приходят к замку и вызывают меня на честный бой? Нет, это же толпа оборванцев и бандитов, которые только и умеют, что прятаться да воровать, и ждать, когда же явится моя сестра и осыплет их благами за их непримиримую борьбу с моей тиранией. Фобос продолжал рассказывать все новые и новые случаи борьбы повстанцев, которые в большинстве своем были просто воровством и разбойными нападениями с целью того же грабежа или освобождения своих. В обилии этого встретилось всего пара случаев, которые можно было трактовать как борьба, но они имели место быть, когда войска накрывали очередную базу повстанцев в бесконечном городе. Вилл верила словам Фобоса, но как он сам ее учил, решила в них усомниться и проверить, да и про 50% правды также забывать не стоило. Проблема была в том, что источник информации другой стороны эту самую информацию не давал, отделавшись туманными намеками. Следующий день в школе прошел точно так же, Вилл усиленно думала, и также думая пошла домой, пока ее не окликнули. «Вилл, постой!» К ней спешили остальные стражницы, с которыми видеться у нее не было особого желания, ведь интуиция подсказывала, что сейчас ей начнут выговаривать за то, что она вчера улетела, и возможно не только за это. «Вот, Хайлин!» Чуть ли не впечатала в лицо Вилл старый на вид пергамент. «Это что, антикварная салфетка, что передавалась в вашей семье из поколения в поколение?» «Нет, это карта нашего мира. Хайлин, не хочу тебя расстраивать, но на ней ничего нет». Ирма взяла пергамент и покрутила его в руках, осмотрев со всех сторон. Бабушка сказала, к нему надо поднести кристалл. «Бабушка сказала», как-то скептично и хором произнесли Вилл, Ирма и Тарани. Корнелия же только-только подошла, всем своим видом показывая, что она не рождена, чтобы бегать за всякими. «Да, давайте быстрее проверим». «Ладно, давайте». Виллу поднесла к пергаменту кристаллу. После неяркой вспышки на пергаменте отобразилась карта участка города, а также появилось 4 креста, один из которых светился зеленым, 2 других были красными, а третий из красного сменил цвет на зеленый буквально только через секунду после проявления карты. «Это тут недалеко». Хайлин сорвалась к указанному на карте месту. «Давайте за ней». Виллу побежала следом. Стоило Хайлин забежать в переулок, где не было лишних глаз, Виллу достала кулон и активировала трансформацию. Для себя она отметила, что происходило это не так, как раньше. Теперь ей сознательно надо было отделить часть силы и отправить ее одной из стражниц. Сейчас Виллу могла по желанию дать силы всем или кому-то одному, и также по желанию их отключить. На этот раз она дала их всем по мере того, как девочки забегали в переулок. Хайлин же, получив крылья, только ускорилась. Виллу с остальными нагнала Хайлин, когда та уже зависла перед странно одетым парнем, у которого с собой был меч, а также зеленошкурым уродцем, стражницы. Парень обрадовался, а вот уродец начал удирать, ловко перебирая всеми 4 конечностями. «Хайлин, хватай его!» «Да!» Хайлин махнула рукой, и поток ветра сдул зеленого уродца со стены, закружил в вихре и приземлился рядом с парнем. «А-а-а-а!» Получив смачный пинок, уродец улетел в портал. «Сам запрыгнешь или тебе помочь?» Вилл решила поинтересоваться у парня, каким способом он собирается вернуться в родной мир. «Эй, полегче, я из сопротивления». «Вилл, он из сопротивления». Хайлин от переполняющих ее эмоций начала кружить вокруг парня. Виллу тоже переполняли эмоции, вот только положительными они не были. «И что, нелегал есть нелегал? Кто?» Ирма переводила взгляд с Колеба на Виллу и обратно. Да и сам парень смотрел на главную стражницу с выпученными глазами, совершенно не понимая, о чем она говорит. «Неважно», — Калиб помотал головой, — «мне нужна ваша помощь. Хайлин, будь добра, помогу ему забраться обратно в портал. Эй, мне нужна помощь на Меридиане в борьбе с Фобосом». «Нет, нам за это не платят». «Что, а разве нам платят?» Этот вопрос вызвал живой интерес у Корнелии. «Вообще-то да, по 400 баксов в месяц. А если писать отчеты, то 500 каждый, а также премиальные». «О!» — хором протянули все стражницы. «Бабушка же ни о чем таком не говорила». «Да», — задумалась Хайлин, пытаясь вспомнить, что еще говорила ее бабушка. «И что же нам надо делать?» «Закрывать порталы и выдворять обратно тех, кто через них проник в наш мир. Мы стражницы завесы, так что сторожим завесу. Дела Меридиана нас не касаются». «Эй, ты что такое говоришь? На Меридиане люди страдают. Ты точно стражница. В Африке тоже люди страдают. Пойдешь за них воевать с Чеофра властелином и его армией? Что? Какая еще Африка? Фобос угнетает народ». «Ясно». Вилл отменила трансформацию, а после вернула силу только себе и воспользовалась стихией воздуха, чтобы забросить парня в портал. «А-а-а-а-а-а». Когда крик улетающего парня стих, Вилл закрыла портал. «Вилл, ты что наделала? Он же был из сопротивления. Мы должны были ему помочь». Хайлин пылала негодованием, да Ирма с Корнелией согласно кивали на ее слова. «Должны? Кому? Хайлин, твоя бабушка, конечно, хороший человек, но извини, по ее слову, ввязываться в государственный переворот в другом мире — это попахивает терроризмом. Но сердце же выбрало». «Да, сердце выбрало меня. Как там говорила твоя бабушка, пятое объединяет, приумножает силы и направляет. И вообще, откуда тебе знать, что это не бандит какой? Но он же сказал, что из сопротивления». «Ага, а так бандиты скажут тебе сразу, что он бандит». «Хайлин, Виллу права, папа часто рассказывал, что преступники, даже пойманные с поличным, всегда врут и говорят, что это не они. Но он не выглядел как преступник, он был с тем зеленым уродцем. Хорошие парни с такими вонючими уродцами не расхаживают». «Ну, может и так, давайте лучше проверим остальные отметки». Не дожидаясь ответа, Вилл выхватила карту и, поднеся к ней кулон, определила следующую цель, к которой устремилась. Глава 26, Аватара 00. «Дорога и основа, пишет тебе твоя самая первая аватара, которая даже номера не получила и в партию не попала, не имея даже номера, хотя по факту он у меня, 0, умудрился не сгинуть на просторах Междумирья и даже добраться до обитаемого и знакомого нам мира. Вот вообще не понимают, как это у меня получилось, но мой номер в серии, 0, и на способности ты, дорогой и уважаемый основа, не расщедрился, да даже духа и то кривого взял. Нет, я понимаю, первый блин комом, тестовый образец, на котором технологию изобретали и обкатывали. Но бля, можно было хоть методу захвата тела до ума довести. П.С. Желаю тебе основы яркой полной луны, 24/7, на следующие 1000 лет. С любовью, твоя аватара 0. С этого дня я буду всегда лгать себе. То, что я жив, ложь. Мое имя, ложь. Мои воспоминания, ложь. Полон лжи. Быть сытым по горло миром, который совсем не изменился, но быть неспособным отбросить отчаяние из-за лжи. Но благодаря лжи я обрел силу. Что ж тогда, попробуем захватить мир. Что? Кто здесь? Лелуш резко развернулся, а в его глазу засветился Гиас. Голос, что он услышал, раздавался буквально под ухом, как будто тот, кто говорил это, стоял к нему вплотную и говорил на ухо, или как будто это был голос из гарнитуры, но он был более живым. О, так ты меня слышишь? Голос опять звучал так, как будто кто-то говорил на правое ухо. Покажись. Лелуш продолжал вертеться, осматривая все вокруг, но его окружали только трупы. Он даже взглянул на таинственную девушку, что дала ему силу, но голос, что он сейчас слышал, отличался от ее голоса, и вообще был мужской. Неа, голос просто сочился злорадным весельем. И вообще, Лулу, у меня для тебя есть 3 новости, плохая, очень плохая, и вообще пиздец. С какой начать? Кто ты? Лелуш немного успокоился, точнее сделал вид, что успокоился. Владелец голоса каким-то образом мог наблюдать за ним и транслировать свой голос, не показываясь ему на глаза. Поэтому стоило узнать как можно больше и спровоцировать его на ошибку. Я. Голос начал торжественно, как будто представлял самого императора. Твоя совесть. Невозможно. Ну да, тут ты прав. Совести у тебя в помине не было. Повезло тебе с ней. Интонации голоса были странными. Лелуш смог различить там зависти, гордости, слишком много всего, что он не мог интерпретировать. «Кто ты?» Лелуш с нажимом повторил вопрос. «Ну, можешь звать меня Зиа, нет, это имечко уже запатентовано. ХМ, да, это подходит. КХМ, я есть Шиза». «Что?» «Ну, Шиза, сокращенно ласкательное от шизофрения». «Шизофрения, агась». «А-ля-ля-ля, а ты сошел с ума, какая досада». «О, скажи мне, милый ребенок, в каком ухе тебе слышатся потусторонние голоса? Этого не может быть». Лелуш наклонился и потыкал пальцем в щеку убитой девушки, мазнул пальцами кровь и растер ее между пальцев, после понюхал и даже на вкус попробовал, после чего с минуту отплевывался. «Эй-эй-эй, Лулу, ты чего, в вампиры решил податься?» «Не, ну с твоей бледной смазливой рожей тебе прямая туда дорога, только еще научись на солнышке светиться и все будет по феншую». «И ты так и не ответил на вопрос. Если отвечу, ты умолкнешь?» — вымолвил Лелуш голосом смирившегося со своей участью человека. «Нет, конечно». Голос звучал возмущенно. «Тогда какой смысл отвечать?» Лелуш начал осматриваться по сторонам. «Эй, Лулу, земля вызывает Лулу, ответьте». Лелуш полностью игнорировал голос, продолжая осматривать тела убитых. «Не, ну я так не играю. Лулу, отвечай». Лелуш продолжил полный игнор голоса. «Ах так, тогда я не расскажу тебе о твоей силе, Гиасе, и про эту девку не расскажу, и вообще ничего интересного и полезного не расскажу, а буду песни петь. Во, КХМ, черный дятел, что ты вьешься над моей головой?» Начал петь голос, очень противным голосом, неизвестную песню с глубоким смыслом и философским подтекстом. Лелуш поморщился, песня пелась ну очень противным писклявым голосом, периодически переходящим низкочастотный писк, сравнимый по раздражительности с ее лазанием пенопластом по стеклу. До Лелуша дошло, что Шиза серьезно и реально будет донимать его пением. «Хорошо, расскажи мне о Гиасе». Лелуш решил из двух зол выбрать меньшую. «А волшебное слово?» В голосе Шизы слышалось предвкушение. «Какое еще волшебное слово? Эх, вот что за бескультурное быдло. Такое не знать. Эх, воспитывать тебя и воспитывать. Волшебное слово, пожалуйста». Тон Шизы был как у учителя, отчитывающего безнадежного двоечника и прогульщика. У Лелуша даже глаз дернулся от такого, ведь ему как-то не доводилось слышать такое в свой адрес. «Пожалуйста, расскажи мне о Гиасе». Лелуш очень старался говорить ровно. «Ну, ты не безнадежен. Так и быть, поделюсь с тобой своей необъятной мудростью. Короче, слухай, тут такая тема, что твой Гиаста еще читерная ульта, способная в руках, растущих из правильного места, и наличие серого вещества в межушечной пустоте, нагнуть весь мир». Лелуш промолчал настолько выразительно, что Шиза даже прониклась всей высотой и виртуозностью вложенной в это молчание конструкции. «КХМ, ну а если вдаваться в ТТХ твоего Гиаса, то он может полностью подчинить волю человека, даже игнорировать инстинкт самосохранения, что наглядно доказали эти солдаты. Пока что ты говоришь только то, что я и сам знаю. Не перебивай. Хотя это отличное доказательство того, что ты точно кукухой поехал, но должен тебя огорчить, ты еще не поехал. Да-да, слушай, что говорит голос в голове. Он плохого не посоветует. Муха-ха-ха. Слушай, завязывай так выразительно молчать. Мне аж завидно. Я так выразительно молчать не умею. Может, поучишься? ХМ можно. Эй, фиг тебе. Меня так просто не провести. Лилуш на это только пожал плечами. Особой надежды на то, что такая простая провокация подействует, не было. Так, на чем я там остановился? А, точно. Так вот, твой гиаз действует на одного человека только один раз. Но если отдал приказ, человек его выполнил и при этом остался жив, то отдать еще один приказ не выйдет. Также правильно сформулированный приказ может действовать неограниченное время. К примеру, приказ «Служи мне» приведет к тому, что человек будет всю оставшуюся жизнь его исполнять. Также можно заложить что-то вроде закладки на определенные действия, например, приказать сделать что-то в определенный момент или при определенных обстоятельствах. В общем, тут все зависит от твоей бедной фантазии. Так еще, нужен прямой зрительный контакт с жертвой, через камеры и мониторы не проканает, хотя можно достать через отражение. После исполнения приказа человек забывает то, что делал, выполняя его и некоторый отрезок времени до получения приказа. Так что, отдав приказ, можно не волноваться, что жертва вспомнит момент отдачи этого приказа. Вроде по твоему гиасу все. Лилуш тут же зацепился за оговорку «твоему». А есть и другие гиасы. А волшебное слово где? Голос Шизы так и сочился язвительностью. Пожалуйста, ответь на вопрос, есть ли другие гиасы. Есть, конечно, и много. Думаешь, просто так вот эту притворщицу Аки-консерву у себя британцы хранили? Хотя да, срок годности у нее 400 лет как истек. Притворщицу, ладно, так и быть, расскажу. Она бессмертна, ну условно, голову ей отпиливать вроде не пытались, хотя может, если приложить отрубленную, может и прирастет, тут пробовать надо. ХМ, Лулу, а как насчет одного экспериментика? Нет, я не буду осквернять тело. Да ладно тебе, она реально бессмертна, ей это пуля в лоб, это так тьфу и растереть, через минут 10 оживет. И да, на нее твой гиас не действует, так что думай, это единственное, что у тебя нормально получается. Лилуш Лампируш усиленно думал, во время разговора с самим собой, это в самом худшем варианте, анализируя все, что говорил голос в голове, который чуть ли не прямым текстом говорил о том, что он сошел с ума. Сам Лилуш такую возможность не отбрасывал, но считал, что этому есть более правдоподобное объяснение. Возможно, заявления властей о ядовитом газе были не уткой, придуманной, чтобы скрыть их темные делишки, а были вполне реальны. И сейчас он с Сузаку лежит рядом с капсулой, а умирающий мозг под действием газа выдает галлюцинации. Вот только все до момента смерти таинственной девушки и получения им силы было слишком реалистичным. Голос же Шиза, он был не похож по манере ни на кого, с кем общался Лилуш до этого, а потому не мог стать прообразом для психологического расстройства. Да и ни один псих не задумывается о том, что у него с головой не все в порядке. Конечно же, слова Шизы нужно было проверить, да и много другое нуждалось в проверке. Реальность происходящего Лилуш проверил, зайдя в несколько приложений в телефоне и прочитав технические данные. Текст был четким и логичным, во сне же невозможно читать книги. И если принять все происходящее за реальность, то Шиза могла быть частью его силы, частью гиаса, чем-то таким, что должно было объяснить пользователю его новые возможности. Возможно, что подсознание породило Шизу именно для этой цели, мягко передать сознанию полученную информацию. Ведь в той мешанине образов и голосов сам Лилуш смог выловить лишь обрывки фраз и единичные образы, не связанные между собой. Если вывод был верным, то Шиза должна исчезнуть после того, как он усвоит все нужную информацию. Дальнейшие рассуждения Лилуша прервало разрушение одной из стен ангара, в котором он находился. Причиной разрушения стал Ун, стоящий на вооружении британской армии. Ун просканировал округу, и пилот обратил внимание на единственного живого человека. Что здесь произошло? Голос, доносящийся из динамиков, был женский. Лилуш отметил это как пункт, подтверждающий реалистичность происходящего, ведь пилотов женщин было на порядок меньше, но, подумав, решил не брать это в расчет, что британский учащийся делает в таком месте. Отвечай. Лилуш продолжал хранить молчание, а точнее прислушивался к Шизе, которая молчала. Иначе, он выдал очередь из своего оружия, Но Лелуш даже не моргнул, и в этот момент, о, я прям слышу перезвон стали у тебя в штанах, дала знать о себе Шиза, отвечай. Пилотун этого не слышала, она видела только то, что школьник вообще не среагировал на очередь из автоматического оружия УН, а после тяжело вздохнул и помассировал переносицу. Убирайся отсюда, немедленно. Лелуш решил начать проверять полученную от Шизы информацию, и отдал приказ пилоту УН. Ты, что ты о себе возомнил? Вилетта ну на пару секунд растерялась. Вид и тон школьника был слишком властным, ей на секунду захотелось развернуть свой УН и покинуть ангар, но она взяла себя в руки. Кажется, я сильно переоценил твои интеллектуальные возможности. Я же говорил, прямой зрительный контакт. Голос Шизы сочился ядом. Лелуш же думал, действительно нужен непосредственный контакт. Мое имя Алан Спейсер, мой отец, герцог. Не моргнув и глазом соврал Лелуш, и продолжил навешивать лапшу на уши пилота УН. У меня в заднем кармане идентификационная карточка. После проверки я бы хотел попросить о защите. Держи руки поднятыми. Я сама возьму твою идентификационную карточку. Вилетта ну совершила ошибку, покинув кабину своего УН, чем тут же воспользовался Лелуш, поймав ее взгляд и активировав ГИАС. Отдай мне. Тут Лелуш прервался из-за укола боли в глазу. Но боль так же резко пропала, и он продолжил. Свой УН. О. Пилот выронила пистолет, и начала осматриваться себя, как будто в первый раз увидела. Даже повернулась вокруг своей оси. Не получилось. Лелуш немного запаниковал. Женщина перестала в него целиться, но и вела себя не так, как ожидалось, а ее возглас. «Ну, ты прям терминатор. Отдай мне свой УН, одежду и сапоги». Кривляясь, выдала женщина, а у Лелуша дернулся глаз. Эту манеру речи он успел запомнить. «Ахахаха, Добби, свободен». Продолжая нести несусветную чушь, женщина подпрыгнула на месте, изображая приступ радости. У Лелуша же разболелась голова. О, Лелуш отвлекся от массирования переносицы и обратил внимание на пилота, чье тело захватило его Шиза. Что ты делаешь? С подергивающимся глазом Лелуш наблюдал, как женщина с очень серьезным выражением на лице мяла себе грудь. Как это что? Сиськи мну. Зачетные сисечки, кстати. Хочешь? Женщина чуть наклонилась вперед и приподняла грудь руками. Нет. Лелуш резко отвернулся. Ой, да ладно. Я же все понимаю. Ты же как раз в том самом возрасте, когда мальчикам очень хочется. Давай не стесняйся. Нет. Лелу, неужели ты? Тон женщины был сильно взволнованным и напуганным. Лелуш даже повернулся, чтобы понять, что ее так напугало. По мальчикам. Женщина в притворном ужасе отшатнулась от Лелуша, у которого еще сильнее начал дергаться глаз, и появилось желание убивать. Тут Лелуш поймал взгляд женщины и почувствовал активацию своего гиаса, а в следующий момент женщина осела на пол, потеряв сознание, а вот в его голове, бля-е-е-е, раздался знакомый голос родной Шизы. Ты нафига гиас активировал? Хотя ладно, тело увелит ты, конечно, зачетное, но я бы предпочел побывать в ней, немного в другом плане, ну ты же понимаешь в каком, да? Под конец фразы голос Шизы стал до омерзения похабным. Ум. От дальнейшего мысленного диалога Лелуша с Шизой отвлекла Вилетта, ну начавшая приходить в сознание. Лелуш схватился за автомат одного из убитых солдат. «Стоп, стоп, стоп!» – завопила Шиза. «Лулу, у тебя, что рука поднимется на нее? У тебя на нее должно нечто другое подниматься. Брось каку, не вздумай стрелять в Вилетту. Она няшка и отлично смотрится в купальнике». Лелуш выразительно промолчал. «Что? Неужто это не довод для тебя? Ну ладно, тогда надо же на ком-то протестировать новые незадокументированные способности твоего гиаса». Над последними словами Шизы Лелуш задумался, в них на удивление было здравое зерно. «Хорошо, сейчас». Лелуш уже направился к Вилетте, но был остановлен своей Шизой. «Стоп, стоп, стоп, ты что собрался просто присесть перед ней на корточки и, посмотрев в глаза, отдать приказ?» Лелуш собственно это и собирался сделать. «И в чем проблема?» «В том, что, а вдруг не сработает?» «Вилетта, между прочим, тренированный солдат, такого хлюпика она за секунду скрутит. И что ты предлагаешь?» В словах Шизы опять было слишком много здравого смысла, что сильно настораживало Лелуша. «Связать, но для начала выруби, только аккуратно, хотя у тебя тямы не хватит сильно ударить». Заявление Шизы немного обидело Лелуша, и он от души стукнул Вилетту прикладом по голове, отчего женщина отправилась в страну груз. Для более дальнего путешествия у Лелуша тямы не хватило. Поиск веревки не занял слишком много времени, она нашлась в одном из ящиков в ангаре. После чего Лелуш, следуя указаниям своей Шизы, связывал Вилетту. Это было еще одной проверкой с его стороны по отношению к Шизе, ведь у него не было даже теоретических знаний о том, как правильно связывать людей. Правда, результат связывания вызывал у Лилуша смешанные чувства. Ну, за технику связывания тебе, Лулу, твердая четверка. Хотя чего еще ожидать с таким-то талантливым сенсеем, как я. Теперь осталось маску на морду сделать и форму снять, а то по ней тебя могут вычислить. Зачем маска? Лулу, ты же подумного косишь, так не задавай тупых вопросов. Конечно же, если не подействует Геас, чтобы она тебя не опознала, этот вопрос можно решить проще. Лилуш покосился на лежащий рядом автомат. И когда ты таким кровожадным стал? И вообще запомни, убийство кавайных няшек – это плохо. Хотя иногда, чтобы поддать трагичности, можно. Ладно, ладно, просто от нее живой пользы в будущем будет намного больше. Хорошо, так маска. Лилуш осмотрелся в поисках того, что можно использовать как маску. О, точно. Снимай с нее трусы. Че что? Зачем еще? Как это зачем? Использовать их в качестве маски. И не молчи так. Это чисто японская фишка. Так в тебе точно никто не заподозрит британского школьника. Будут искать истинного японца. Так что давай, Лулу. Все во имя конспирации. Я лучше ее пристрелю. Эх, скучный ты. Ладно, возьми у одного из солдат в вещмешке противогаз. Эти хоть и знали, что никакого газа нет, но для конспирации, в отличие от некоторых, пошли на жертвы и прихватили с собой комплект средств защиты, пусть и не распаковывали даже. Надев противогаз, Лилуш начал приводить в сознание женщину, и стоило только той открыть глаза и сосредоточить взгляд на нем, активировал ГЭС. ХМ. Женщина прикрыла глаза и сделала пару попыток освободиться из пут. А ошибочка тебе за технику связывая пятерка. Ладно, мое вселение протестировали. Давай теперь назад и проверим твои стандартные способности. Думаешь, получится? Да. Во второй раз понял. Чё да как, когда устанавливаешь зрительный контакт, образуется что-то типа прохода, и меня в него затягивает, но не так, чтобы сильно, можно и не поддаться. В первый раз просто все неожиданно было, вот и улетел. А если убить ее, пока ты в ее теле, что с тобой будет? Эй, не вздумай. Найди другое тело и экспериментируй. А Велитту нельзя, она... Щеки женщины покраснели, и она отвела взгляд в сторону. «У меня первая была». Лилуш передернул затвор на автомате. «Стой, стой, стой. Реально не надо. Тебе ведь еще свою силу проверить надо и код доступа к ее он получить надо. Другой пилот ведь может и сначала начать стрелять, а потом задавать вопросы». «Хорошо». Лилуш с неохотой согласился, а после посмотрел в глаза женщины. «Скучал. Вижу, что скучал. Ну да ладно, давай займемся делом. А ты дел сегодня еще много-много. Каких дел? А ты разве не собираешься нагибать британцев посредством оказания помощи террористам? ХМ, интересная мысль. А то, слушай меня, я плохого не посоветую. Вот теперь мысль уже не кажется такой интересной. Попутно Лилуш приводил в сознание Велитту, и стоило ей прийти в сознание, отдал приказ. Отдай мне свой ун. Хорошо, безжизненным голосом сказала Велитта. Пароль XG2, идентификатор 2D4. У меня случилось реальное попадалово, от слова «папа» что равно «жопа». Ну а как еще реагировать, когда осознаешь, что попал в тело и не можешь это тело захватить, так как одна основа, чтобы ему луна светила ярко, безалаберно отнеслась к экспериментальной модели аватары. Нет бы оставить как есть, но нет, надо было еще и запустить в полет по междумирью вместе со всеми. Так что когда выяснилось, что я не безмолвный попутчик, который будет просматривать канон от лица главного героя, я очень обрадовался. Ведь можно было троллить Лилуша по-черному, а после вообще лафа. Оказалось, что могу через канал связи захватывать другие тела. Видимо, мое вселение в момент получения Лилушем Геаса и на меня повлияло. Может, я тоже получил Геас. Возможно, возможно, но все же я связан с Лилушем. Будучи в теле Велитты, это понял четко. Некая нить мою псевдодушу и его душу связывала. Так что его план по избавлению от меня путем убийства захваченного мной тела, обречен на провал, я просто вернусь к нему. А вот если он откинет копыта, тогда я с вероятностью в 50% исчезну. Основа гад такой и в механизме возврата накосячил, точнее сделал на отъебись. Эта фиговина может сработает, а может и не сработать. Так что надо озаботиться получением Лилушем кода и становлением бессмертным. Мне чего-то помирать вот вообще не хочется, а потому надо уломать его резервный код в лице СС, держать при себе. ХМ, и надо будет проверить, смогу ли я ее тело захватить, Или и тут будет облом. Вообще с обломами у меня все в полном порядке. Во-первых, мыслей Лелуша я не слышу, к его памяти доступа также нет, вижу и слышу только то, что видит и слышит он. Полный отстой. Во-вторых, с захваченными телами та же беда, нет доступа к мыслям и памяти. Вообще мой захват очень похож на технику Иманака, только с той разницей, что я ее не контролирую. Да, это в-третьих, Лелуш может меня вытянуть из тушки, посмотрев той в глаза активированным гясом. Да и думаю, выбрасывать меня из своей башки в чужое тело сможет, он просто еще не приноровился, а я пока еще могу сопротивляться притяжению. Сам я прервать технику могу только сделав себе, точнее захваченной тушке, харакири. Лулу, ты про бессмертную, которая является источником гяса не забыл. Лелуш остановился и посмотрел на тело Сэс. Ты уверен, что она оживет? Могу твоим здоровьем поклясться. А оно тебя волнует, больше чем тебя, особенно психологическое. Ты для человека, что разговаривает сам с собой, слишком адекватно себя ведешь. Это надо срочно исправлять. Хорошо. Лелуш довольно сноровисто застегнул все ремешки на костюме Сэс, и кляп ей на место вернул, и даже сверх этого повязку на глаза надел, после чего запихал в отделение, где у Ун хранились запасные обоймы. Сэс как раз туда влезла. Советую упаковать получше, и при встрече с военными подчинить их и приказать отвезти в укромное место, после чего охранять, ожидая тебя. И лучше отдать приказ, с которым они не выйдут из твоего подчинения после выполнения приказа. Считаешь, я проиграю партию против Кловиса? Лулу, это жизнь, здесь в твоей шахматной партии противник может выбросить на доску своего джокера. Считаешь, среди солдат могут быть обладатели гиаса? Вряд ли, конечно, но чем основа не шутит? Основа, это такая неведомая злобная хрень с не менее злым и хреном чувством юмора, как у тебя. Ой, ты мне льстишь, КХМ. Лелуш аж поперхнулся. Ладно, отправлю, все равно таскаться с трупом не очень приятно. И даже если она не оживет, исследовать ее тело будет полезно. Лулу, лучше бы ты был по мальчикам, а не по мертвым девочкам. А еще лучше по живым. Поверь мне на слово, живые девочки намного лучше. Кстати, еще не поздно вернуться и помять сиськи Вилипте. Лелуш опять выразительно промолчал. Дальше Лелуш действовал почти по канону, разве что подчинил пилотов на постоянной основе. Правда, у меня с ним случился спор на почве морали этого действа. Вот подчинить человека и отправить его на смерть или приказать убить себя, если этого требовали обстоятельства, для Лелуша было нормально, а вот подчинить на постоянной основе у него совесть начинала шевелиться. Пришлось объяснить, что это хоть так, хоть эдак, все равно убийство старой личности, а конкретно эти солдаты ни разу не невинные овечки. Они тут убивали японцев, даже если те были просто мирными жителями, не имеющими никакого отношения к террористам, так что вполне заслуживали того, чтобы на всю оставшуюся жизнь стать его марионетками. И вообще посоветовал всем встречным и поперечным военным ставить закладки. Ну типа сказал код активации режима ИКАР, 4, 8, 15, 16, 23, 42, и солдаты, у кого была закладка, становятся послушными марионетками, а после можно и код отмены дать. Лелуш тут крепко задумался и даже признал, что подобное удобно, отдал приказ беспрекословно подчиняться ему, когда услышат кодовое слово, и забыть обо всем, что делали после того, как услышали кодовое слово, и вернуться к прежней жизни. Так что Лелуш обработал довольно много народу, пока собирал лун для террористов. У него даже секретарша появилась. Ну, одна из пилотов была девушкой, а Лелуш уже начал путаться в тех, кого подчинил, так что по моему совету доверил той всех записывать. Именно эту девушку выбрал из-за ее миниатюрной фигуры. Эти два суповых набора просто помешались в кабине Ун, рассчитанной на одного нормального человека. Так что когда он связался с террористами, у него был на планшете список с фотографиями, именами и телефонами всех, кого он обработал гиасом, не только забрав у них оружие и Ун, но и оставив им закладки. Вообще удобно. Позвонил, назвал код, подчиненный отчитался, после чего назвал код отмены, и все, никаких следов. Ну или приказ пойти и устроить диверсию отдать можно. Лелуш ведь так будет делать в будущем, так почему не подсунуть ему эту идею сейчас, и не подсказать о том, что это можно использовать более эффективно. Дальше все шло ну просто замечательно. Лелуш нагибал в шахматы своего братца, террористы теснили войска британцев по всем фронтам, а после весь в белом выперся Сузаку. Иаким Сны попаданец начал нагибать все со страшной силой. Лелуш бесился, обвинял террористов в бесполезности, но проигрывал. Это и есть тот самый Джокер, о котором ты говорил. Ага, он родимый. Неприятно, когда кто-то тупо грубой силой ломает идеально выверенный план. План был идеален, проблема в людях. Если бы они точно следовали указаниям, ты бы все равно ему продул. Эта машинка и пилот слишком круты, у тебя пока просто нет на эту слишком хитрую гайку болта с обратной резьбой. ХМ или скорее тут он болт, а вот твоя драгоценная и исполнительная Q1 гайка. А чем ты вообще? Тебе правда интересно? О, сейчас расскажу. Нет, не надо. Мне надо добраться до Кловиса. Советую быть в маске. Всегда есть возможность того, что там может оказаться следящее устройство, о котором принц не знает, и твою личность узнают неизвестные тебе люди. Хорошо, так и поступлю. Допрос Кловиса прошел в, так сказать, приватной обстановке. Лилуш свою личность не раскрывал, и даже по моему совету ляпнул пару матерных словечек на китайском. И, конечно же, спрашивал он не только о смерти своей мамаши, но и насчет СЭС, поинтересовался. Вот только Кловис про его мамашу ничего не знал, как и насчет СЭС, он вообще не знал, что точно находится в той цистерне, знал, но только то, что она очень важна для планов императора, и думал, что если завладеет этим, то сможет стать следующим императором.